Эпиграф. И все-таки уникальный это вид спорта – марафон. Ведь никто не заставляет, а бегут. «Одну минутку, мы не одеты!» – крикнула ваша покорная слуга и подтолкнула братьев к подоконнику. «Не выйдет!» – сквозь зубы прошипел Вик, указывая на арбалеты, нацеленные на наше окно. «Эти доисторические снайперы меня нервируют!» «Меня тоже!» – признался Нори, пятясь обратно. В ту же секунду дверь с грохотом обвалилась, подняв в воздух тучу каменной пыли и штукатурки. «Вот она!» – ткнув меня высушенным тощим пальцем долговязый старик. «Вот настоящая княжна! Ну, надо же, какое счастье! Даже оборотни подтянулись! И все мне!» «Взять их!» – рявкнул массивный, плотный мужчина с огромным квадратным подбородком. «Дорогая одежда и специальные нашивки говорили, что перед нами никто иной, как воевода барона Каракурта». Мужчина повторил команду, и неизвестно каким образом протрезвевшие солдаты барона двинулись на нас. «Не с места!» – не хуже рыцаря гаркнула я. «Еще один шаг, и мы убьем заложников!» «Барон же не хочет осложнений с государствами вампиров, друидов и Казиларгом де Лорком. Заклинание завязано так, что если вы попытаетесь нас убить, поранить или пытать, пленники умрут». «Круто!» – тихонько похвалил меня Вик. «Ты террористом, случайно, нигде не подрабатывала?» «Нет, только в школе, учителем химии и нянечкой в детском саду». «А теперь наши требования. Уберите арбалетчиков. Приведите к окну наших скукунов. К седлу моей лошади привяжите ожерелье прозрения. А затем дайте спокойно уехать. На безопасном расстоянии мы снимем чары. Даю слово дракона». «Ты не в том состоянии, чтобы ставить условия», – прошипел кто-то со стороны окна. Ой, елки-палки, на подоконнике, подобрав под себя ноги, сидело жуткое, похожее на гибрид летучей мыши и человека существо. Белесая кожа свисала, как у шарпея. Огромный округлый череп, наоборот, был обтянут кожей, отсутствие губ создавало видимость постоянного оскала. «Это еще что за птеродактиль?» – выдал мою мысль Вик. «Лорд Тван Кон Су, к вашим услугам!» – ехидно поклонился жуткий тип. «И кто-то из наших предков покусился на его дочь?» – помимо воли вырвалось у меня. «Неужели в нашу семью затесались извращенцы?» «Не скажи!» – вдруг встал на защиту народа Твана Нори. «Женщины их вида очень даже ничего. Прекрасные девы с лебедиными крыльями за плечами. Прямо ангелы, это только мужчины такие». «Потому что их довели», – хмуро констатировал лорд Венатор. «И видно эти самые херувимчики». «Если бы у меня была такая альтернатива», – мрачно кивнула на Твана Ладиина, «я бы тоже выбрала дракона. Или на худой конец в монастырь ушла». «Ого», – не сдержался Вик, – «серьезный аргумент». «Ну, хватит», – взвился господин Консу. «Не злите меня». «Действительно», – поддакнула ваша покорная слуга. «Не нервируйте дяденьку, а то еще с окна свалится». «Твои слова, да богу в уши!» – пробормотал Вик. «Фу-фу-фу, чтоб сбылось!» – горячо подтвердила Ладиина. «Стрелу тебе в задницу!» – внес свою лепту Нори. «А!» – внезапно со всей силой заорала ваша покорная слуга и метнула в Бэтмена одну из притороченных к рукаву звезд. «Где-то слышала, что тигры могут парализовать добычу собственным ревом. Первая проба нового оружия не совсем удалась. Звезда тоже не попала. Мышак, увертываясь, качнулся в сторону, и пущенное мной орудие вылетело в окно, блеснув серебристым бликом. Тут нервы какого-то арбалетчика не выдержали, и сбылась великая эльфийская мечта. Арбалетный болт с чавканьем впился в так неосмотрительно подставленную мишень. Господин Консу взвыл и кинулся вперед. «Нори!» – метнулась я магу. «Делай на всех портал! Куда? Куда угодно, лишь бы из замка!» Парень кивнул и принялся что-то шептать. «Он колдует!» – заорал недобитый птеродактиль. «Помешайте им!» Молодые рыцари кинулись разом в комнату, отчего в дверях произошла давка и вследствие ее заминка, позволившая моему сводному брату открыть портал. В ту же секунду мы оказались стоящими у стены замка, прямо перед сотней взведенных арбалетов. «Хрен редьки не слаще», – мрачно прокомментировала левое полушарие. «Ну что за день такой, Ютрторенбар?» «Давай назад, Копперфильд!» – прорычал Вик, рефлекторно заслоняя собой нас с Ладой. «Обратная отправка через 15 минут», – прошипел Нори. «Думаете, доживем?» – доверчиво уточнила Ладиина. «Не с места. Оружие на землю. Руки за голову и встали к стене», – буднично закончил за них Виктор. «Убейте их!» – заверещал невесть откуда взявшийся барон Каракурт. «Именем Мартифору Лупуса Корнификуса отдайте их нам!» – заорали подбегающие к стене оборотни. «Позвольте разобраться с ними профессионалом!» – прогромыхал магистр призрачных гончих. «Подайте их мне!» – проверещал севший на стену Тван Консу. Все еще неизвлеченная стрела, словно единственное перо в хвосте петуха, гордо красовалась на пятой точке, вздрагивая от малейшего движения. «Я их убью, четвертую, закопаю, пристрелю, утоплю, задушу, отравлю, замучаю до смерти, порежу на кусочки, сожгу, скормлю крысам, разорву на части, освежую и съем». «Мужик, ты определись сначала», – хмуро буркнул Виктор. «А своим животным скормить не хочешь?» – подсказала ваша покорная слуга. «Каким?» – неподдельно изумился враг. «Ах, у тебя их несколько?» – злобно возмутился Вик. «Да», – гордо заверил Тван, – «черные, рыжие, серые и белые крысы». «Крысы – понятие растяжимое», – поднял вверх голову эльф. «Кого именно из чудовищ вы так называете?» «Как кого?» – нервно подпрыгнул Тван. «Грызунов обычных, с хвостиками и зубками которые. Ты, ушастый, смотрю, совсем свихнулся». «На себя посмотри, лысый», – огрызнулся Вик. «Так, пятеро уж точно невиновны. Михей тоже вряд ли причастен к лесным беспорядкам. Значит, остается 7 подозреваемых». Тем временем на сцене появилось новое действующее лицо. Злобные волосатые всадники на коротконогих пепельно-серых лошадках, у которых странным образом был обрит зад. Сами урки тоже старались лишний раз не приподниматься в седле. «Именем великого императора Михея Эльтуцира отдайте драконов нам!» – проревел самый крупный и лохматый, отчего проплешина на его филее просматривалась еще ярче – индивид. «Ну нет!» – заверещал Тван. «Каракурт в обмен на сохранение жерелья прозрения обещал их тела и души мне!» «Еще чего!» – взвыли черные рыцари. «Мы за ними полстраны объехали!» «А мы натерпелись больше всех», – заорали оборотни. «Они наш замок разгромили и поставили под угрозу жизнь и здоровье королевской семьи». «Вы еще поплюйтесь», – фыркнул Вик. «И, о чудо, враги за нас сцепились. Было бы здорово, если бы они поубивали друг друга. Или же получили тяжелые увечья», – меркантильно добавила левое полушарие. «Поголовно, желательно». «Да вы что?» – возмутилась совесть. «Нельзя быть такими везучими». «А жаль!» – в унисон вздохнули оба полушария. Осторожно взяв братьев за руки, я едва заметно стиснула их ладони, намекая смыться, пока нас не поделили. Нори, понимающе, пожал мои пальцы в ответ и стал готовить портал. В тот же миг над головой раздался легкий серебряный звон, и на плечи опустилась свинцовая тяжесть. Первое, что удалось ощутить – ледяной холод и твердую поверхность над собой. Глаза открылись не сразу. Итак, что тут у нас? Серый каменный потолок, сырые стены, гранитный пол, тюк соломы в углу. Ба, вторая тюрьма за каких-то 7 дней. Да, с такими темпами мне грозит стать закоренелым зэком. Рядом кто-то застонал. Ладиина. Тише, шикнул на нее Вик. Мы слушаем новости. Какие? Сумрачно вздохнула блондинка. «Они все еще ищут заложников», – хмыкнул Нори, навострив уши. «В прямом смысле. Вот уж никогда не думал, что утонченные, изысканные эльфы способны так ловко орудовать собственными органами слуха, настраиваясь на нужную частоту. Отказались давать нам еду, пока не скажем». «А что так ласково?» – осторожно поинтересовался левый полушарие. «Боятся», – гордо пояснил эльф. «Когда я наложил на пленников пелену безмолвия и незримую вуаль, то завязал заклинание на независимом источнике. Поэтому и после того, как выкачали мою магическую силу, пленники не объявились». «Значит, их сейчас не видят и не слышат?» «Да», – кровожадно кивнул братишка. «Их смогут обнаружить лишь те, кому я позволю». «А сколько времени мы здесь?» «Около 6 часов», – пожал плечами Вик. «Пленникам в шкафу хуже», – сердечно заверила левая полушария, особенно если вспомнить, в каком состоянии вы их оставили. И я мысленно содрогнулась. Да, без воды, без еды, без права на туалет, тесно прижатыми друг к другу. Бррр, дипломатического скандала точно не миновать. «Прибыли, но храм Лукуш и Мелистей», – душевно поведал эльфенок, прислушиваясь к стене. «Ругаются, как сапожники. Козеларк на подходе». «Чудесно!» – ехидно хмыкнула левая полушария. «Чем больше, тем веселее». «Тут мы их всех вместе и прибьем», – просияла Ладина. «Да? Непременно!» – иронично скривился Вик. «Вот Михея подождем, чтобы лишний раз по стране не бегать, и обязательно всех здесь похороним». «Ой!» – меня начала разбирать тихая истерика. «А ведь неплохая идея – достать противника так, чтобы не ты за ним, а он за тобой повсюду бегал. Удобно. Идешь себе по делам. А когда надо остановился, подождал и врезал». «В таком случае не волнуйся», – заверил вдруг Витька. «Эти трое поклялись, что из-под земли нас достанут и всю душу вытрясут». «За что?» «Я же извинилась и обещалась отписать местным красавицам, чтобы те компенсировали ущерб». «А Нори и отписал», – ухмыльнулся Вик. «Только степным уркам с подробной инструкцией, где и как болезных искать». «Что?» – истерика стала громкой. «Смерти моей хотите?» «Насколько мне удалось узнать о новом мире и про орков да урков, в частности, те в любовных пристрастиях особого различия между мужским и женским полом не делают и скромностью особой не страдают. А мы им, принцев, абсац, не дрейфь!» С энтузиазмом отозвался Вик, великодушно похлопывая меня по плечу. «Орки с принцами связываться не захотели и отписали отцам, типа так и так, ваши детки загуляли и попали в передрягу. Драконы просили сотрудничать, но мы не захотели. Вот только местонахождение, ужравшись конопли, указать забыли. А когда их спросили, уже не помнили. А письмо Нори еще вначале скурили, чтобы не пропадало зря. Сказали, косяк получился отменный. Скандала с друидами не избежать». «Отнюдь!» – оптимистично фыркнул Вик. «Нори еще послал Верховному друидскому совету письмо, где поведал, что сын президента в силу своей распущенности оказался не в том месте и не в то время. А посему драконы ответственность за полученный эффект не несут и просят простить возникшее недоразумение. Так что Мелистей сейчас здесь по личной инициативе». «Так, господа, пора отсюда сматываться, пока враги не пришли к консенсусу», – во весь голос заорала женская интуиция. «И каким же образом?» – ехидно осведомился Ван Дер, поворачивая ко мне уши. «Где Кейси?» «Я здесь», – робко раздалось под дверью. «Как вы, леди?» «Лучше не бывает. Ты можешь добыть ключи от камеры?» «Постараюсь», – прошелестело в ответ, и легкие шаги стихли в глубине коридора. «Нас что, совсем не охраняют?» «Кейси говорит, нет», – качал головой Вик. «А зачем?» – обреченно вздохнул Нори. «В камере антимагический контур. Любую энергию высасывает просто моментально. Выйти можно, лишь если развяжут руки да откроют дверь. Все другие способы просто невозможны». «Свет!» – вопросительно повернулся ко мне Вик, многозначительно уставившись на связанные за спиной руки. «Да-да, так нас оборотни уже связывали. Знаем!» – обломились мохнатые. «Свет!» – уже настойчиво повторил брат. «Ты нам нужна!» – нашел панацею про хвост. «А самому слабо?» Тем не менее, вся команда с интересом покосилась на вашу покорную слугу, словно это только мои проблемы. «А что случится, вздумай кто изменить фасон пут, а?» «Кстати, о них!» – встрепенулась левая половинка. «У нас тут, по крайней мере, 2 активно действующих представителя этого мира, один из которых – временно недееспособный враг. Может, обезопасим как-нибудь наш маленький секрет?» «Нори Ван Дерт, Ладиина, поклянитесь, пожалуйста, что никогда никому никаким способом не выдадите, не воспользуетесь информацией и не дадите советов по поводу увиденного сейчас». Скрипя сердце и скрежеща зубами, малыш выдавил таки из себя клятву и уже с плохо скрываемым любопытством уставился на вашу покорную слугу. Ох, и какое счастье, что пленников в этом мире связывают однотипно. Я довольно отработанно перевернулась на спину для осуществления стандартного маневра. Закинуть ноги за голову, сложиться как можно компактнее и продеть тело через кольцо, образованное связанными сзади руками. А там уже приспособить к делу спрятанные за голенищем кинжалы. Да, народ совсем беспечный. Даже разоружить пленников поленились. И как они до сих пор еще живы? «Дорогая», – вздохнул Вик, наблюдая за моими потугами поудобнее устроиться на холодном неровном полу. «Либо ты стареешь, либо действительно слишком откормила свою попу. Нашел, чем обрадовать женщину. Нет, Лунаков наглец. Как своим подружкам, так комплименты самые изысканные, а мне одни расстройства». «Она не женщина», – фыркнул эльфенок. «Она дракон». «И этот туда же. Уйду я от вас». Тем не менее, во второй раз получилось куда лучше, чем в предыдущий. Тело, наконец, нашло наилучшую точку опоры. Опыт, однако. Скоро стану профессионалом. Ноги с легкостью проскользнули в образованное кольцо. «Лорд Винатор», – вдруг пораженно прошептал Нори. Все еще не веря собственным глазам. «У нее вообще кости есть?» «Теоретически, да», – блаженно улыбнулся Вик. «По крайней мере, вчера все на месте были». Но если не веришь, можешь сам прощупать. При мысли о вышеозначенной перспективе истинный потомок Аргела откровенно просиял и одарил меня заинтересованным, далеким от братского взглядом, даже забыв о действующей вражде. Ну, погоди, Витька, я тебе это припомню. Нашелся мне змей-искуситель. Госпожа, тихонько поскреблись за дверью. Все готово. Вовремя, однако. Прекрасно. А теперь отопри нас, пожалуйста. Но я не могу превратиться в человека. Мартифор меня сразу заметит. Ты так и собираешься всю жизнь бегать от своих врагов? Думаешь, оборотни не уловили твой запах и не доложили ему об этом? Давай, Кейси, вступился эльф. От одной секунды с нами ничего не станется. Все и так знают, что мы здесь. Мы сродни грозовой тучке, вмешался Витя. Следом уже такой хвост, что грех пропустить, чем не заметить. А сарки так постарались, что ты уже на весь мир прогремел в прямом эфире. Так что теперь таиться. Стань на минуту человеком, а потом снова превращайся в кого угодно. А ведь неплохая идея насчет тучки. Куда бы мы ни пошли, сзади целый выводок врагов и ворох разрушительных последствий. Так может, вернуть барону должок и покружить у замка, сделав его эпицентром бури? В какой-то момент мы даже не поняли, каким образом щелкнул замок и отворилась дверь. Мелькнула часть голой человеческой ноги, и на пороге вновь робко стоял волк. Отлично, маньяки на свободе, гуляй, душа. Слушай, Лада, а тебе этот замок нужен? Нет, повернулась ко мне красавица, я буду жить в палатах мужа. Предлагаешь использовать замок в качестве полигона? Хищно сверкнул глазами Вик. Надо же отплатить за гостеприимство. «О, да!» – прошипел эльфионок, подбирая с пола неотнятое у нас оружие. «Месть – это блюдо, которое следует подавать холодным». Как выяснилось, темницы в этом мире тоже строили по нескольким вариантам. Орочи, например, являлись глубокими ямами, в которые не только сажали узников, но и сливали отходы. Гномии и человеческие представляли собой – бесконечные запутанные коридоры с отходящими по обе стороны комнатушками-клетями. Эльфийские, наоборот, представляли собой череду или гроздь смежных помещений, построенных таким образом, чтобы узник по дороге в свою камеру мог пройти через вереницу пыточных. Причем изысканность и утонченность эльфов проявляется, оказывается, не только в одежде и искусстве, ибо ухоженные красавцы всегда стараются провести заключенного через комнату допроса так, чтобы тот мог в полной мере насладиться работой палача. А после того, как моих ушастый братец прокомментировал минусы попавшейся на пути дыбы, мне вообще расхотелось враждовать с Лэри Ван Дертом. Как вы уже, наверное, догадались, барон Каракурт, в отличие от всех нормальных людей, построил свои темницы именно по последнему типу. И, как назло, впереди за дверью послышались сдавленные крики да стоны. В чем дело, обернулись спутники, не расслышав за спиной знакомого сопения. «А мы не можем как-нибудь обойти?» – робко отозвалась ваша покорная слуга. «Там кого-то мучают». «Увы, леди!» – окончательно смутился Кейси, словно происходящее впереди являлось его личной виной. «Это единственный путь на свободу. Придется потерпеть». «Возможно, нас и не заметят», – ухмыльнулся Вик, осторожно берясь за резную ручку. «Странно, конечно. С чего это им нас не углядеть? У палачей что, глаз нет? Ладно, авось так авось». «Ё-парасоте! Да что ж творится в этом мире?» Прямо перед нами на каком-то зубчатом столе устроилась неистово страстная парочка местных садомазохистов. Нет слов, одни мысли. Рядом неодобрительно цокнул Нори. Но стоило мне приписать братишке высокие нравственные идеалы, как он тут же презрительно пробормотал. Это ж надо! Какое ценное пыточное устройство! Портят. Дилетанты позорные. Да, а я-то многого не знаю о сводном братике. Интересно, это драконья кровь или эльпийское воспитание сказывается? И неужели мы с Виком на него похожи? Аллилуйя! Ехидно отозвалась правая половина мозга. Она наконец-то прозрела. Молодые люди тем временем озадаченно уставились на нас. Авось не заметят, говорите? Вик, видно, тоже опешил, ибо забыл даже ляпнуть любимое подкрепление. Вызывали? А может, побоялся, что те не погнушаются принять предложение. В любом случае, Вик застыл молчаливым столбиком. Даже Лада держала себя в руках, лишь слабо выдохнула. Охренеть! Так при детях больше не выражаться. Недолго думая, я осторожно подпихнула братишек в сторону следующей двери. Слава богу, хоть за ней тихо. Пока. Эй! Вдруг активизировался обнаженный молодой человек, видя наше молчаливо-паническое бегство. Вы куда? А, растерянно и как-то жалобно всхлипнула Ладиина. «Мы другую камеру поищем», – нашлась ваша покорная слуга. «Все?» – выдохнула девушка. «Угу!» – мрачно отозвался юный Вандерт. «И собачка?» – подозрительно прищурился юноша. «И она!» – зябко передернул плечами Витька. «А может, к нам присоединитесь?» – томно изогнулась красавица. «Нет!» – в унисон взвизгнули мы и почти хором ляпнули. «Мы вообще-то скромные!» И, не сговариваясь, рванули к дверям. Парочка проводила нашу слаженную компанию удивленно озадаченным взглядом. «Ты знал?» – гневно прошипела ваша покорная слуга лорду Каптилусу, поспешно пересекая следующую камеру. «Но ведь вам, то есть нам, не привыкать?» Волк состроил на морде невинное выражение, подобострастно заглядывая мне в глаза. «Еще раз такое без предупреждения устроишь? На шапку пущу!» «Ты, Кейс, смотри!» – хмыкнул, обернувшись Вик. «Она всегда держит слово!» Нори неожиданно покосился на меня с безмерным уважением. Оказывается, эти ушастые садисты, как никто другой, ценят верность данным клятвам и обещаниям. И сами их всегда выполняют, что еще раз убеждает держаться от них подальше и никогда не подводить. Как ни странно, из подземелий мы выбрались без приключений. Но разве может дальше так вести? Правильно. Стоило оказаться в коридоре, как мы очутились прямо перед носом у 20 озадаченных урков, по какому-то неведомому закону подлости, решивших облегчиться именно в этом месте. Каково же было их изумление, когда стена, на которую они нацелили свои орудия, словно засмущавшись столь нецензурной картины, вдруг отползла в сторону, явив миру нашу команду. В культурный шок впали даже Вик с эльфом. С минуту мы озадаченно таращились друг на друга, пока, наконец, их предводитель не заорал. «Хватай тварей! Мелкую гадину мне!» «А я-то при чем? Это все Нори!» В этот момент сильные руки Витьки подхватили вашу покорную слугу, перебросили на плечо, и мир завертелся. Острая нужда урков дала нам небольшую фору. Правда, теперь расстояние между нами постоянно сокращалось. Вик уставал, но опустить меня на землю не торопился, мужественно неся на руках. Если сейчас что-то не предпринять, кранты. «Малыш, масло наколдуй!» – пришла в голову шальная мысль, когда мой взгляд остановился на горящих факелах. «Значит, мелкая во всем виновата, да? Ну так не обессудьте, лохматики. Я вам тут такое устрою, не будите в маленьких зверя». «Какое?» – пропыхтел Вандер. «Горючее. Я могу, только конопляное. Да без разницы, быстрее давай». Все еще болтаясь на плече братца, пропыхтела я. Через пару минут в моих руках оказался небольшой кувшинчик, Но факелы, как назло, кончились. Ну да ладно, авось хоть поскользнуться. Я не уследила, какое из полушарий посетила столь оптимистичная мысль, и руки перевернули сосуд, стараясь по максимуму окропить дорогу позади. «Давай еще!» «Нужно время. Баланс. Тогда подержи!» Фыркнул Вик и метнул меня Нори. На мгновение сердце ушло в пятки, а нижние 90 пугливо сжались от предвкушения скорого свидания с каменным полом. Но чьи-то сильные и уверенные руки ловко поймали меня где-то на пути вниз. Уголки губ эльфенка вдруг коварно приподнялись. Неужели сейчас специально уронит за все хорошее? В невинных сапфировых глазищах спасителя мелькнул лукавый огонек, и мою пятую точку ущипнули. Рука рефлекторно отвесила пощечину. «Тварь! Такой-то момент!» «А я думал, тебя сам факт возмутил!» Раздался над ухом саркастический голос. Я замахнулся во второй раз, но, увидев озорные смешинки в обманчиво невинных глазах, плюнула на это дело. «Интересно, а давно малыш на мои мысли настроился?» «Только что!» – признался братец. «И никогда не думал, что рыться в женской голове так забавно!» А то одобрительно хмыкнула правое полушарие. «Только на левую половину не лезь, она зануда страшная, тварь подколодная. Ну, теперь ты знаешь генератора ругательств». Эльф весело хохотнул и понимающе подмигнул. «У него-то в мозгу правая половина уговаривала конечности еще раз пощупать вашу покорную слугу, а левая ее костерила, на чем свет стоит, безнадежно пытаясь найти аргументы против». Тем временем урки поравнялись с разлитым маслом. Поскользнулись, брякнулись, сочно выругались, шумно потянули носом и восторженно взвыли. В ту же секунду часть преследователей пухнулась на колени и стала торопливо слизывать разлитое масло. Остальные кинулись за нами с еще большим рвением. Вик, все это время разбивая стоящие в нишах вазы, также удвоил собственные усилия. На битом фарфоре враги немного затормозили. Но энтузиазма не убавили, но и мы скорости не снизили. Какому мазохисту охота общаться со злобными, волосатыми, воинственными наркоманами подозрительной ориентации? Естественно, по всем законам жанра впереди оказался тупик. Однако на этот раз данное обстоятельство наша команда восприняла без лишних истерик. Нори Ван Дерт как-то даже профессионально, отработанным движением увлек всех мгновенно открытый портал. Последнее, что донеслось до наших ушей – звук ударяющихся об стену голов. Но с переносом, увы, повезло не больше, чем в прошлый раз, ибо теперь мы всей бригадой стояли на третьем ярусе опоясывающего центральный зал балкона. Снизу на нас мгновенно уставились сотни вражеских глаз. Выходы на нижние этажи оказались в противоположном конце данной постройки. И что самое противное, из них уже на всех парах неслись в нашу сторону неприятели. «Вниз!» – коротко скомандовал Ван Дерт, хватаясь и бросая Вику висящие на стенах штандарты. «Спустимся по ним!» «Я высоты боюсь!» – всхлипнул Вик. «Не страшно!» – хмыкнул эльфенок и даже как-то профессионально столкнул друга за пределы балкона. «Меньше родственников – больше наследства!» «Не дождешься!» – прошипел Витька, мертвой хваткой цепляясь за гобелен, и с неизвестно откуда взявшейся грацией кошки последовал на нижний ярус. «Поразительно! Чего только драконы не могут сделать ради денег!» Следуя примеру Вика, Ладиина схватила Кейси под мышку и просто спрыгнула вниз, мягко приземлившись прямо в центре зала. «Ну что ж мы, от них отстанем?» – внезапно подначила правая половина мозга. «Вперед, хозяйка! Настал и твой звездный час! Смотри, воины уже довольно далеко отбежали от дверей в противоположном конце этого долбанного балкона, так что сразу поймать тебя не успеют. Хватай вон ту цепь, на которой крепится потолку люстра, и полетели, как в старинных фильмах». «Ой, не к добру это!» – простонал спинной мозг. «Стойте, дебилы!» – рявкнуло левое полушарие. «Но было уже поздно. Да...» Все-то правая часть мозга учла. И траекторию, и направление, замах, и длину тарзанки, кроме хозяйского веса и простых законов физики, один из которых F равно mg. А точнее, люстра была большая, диаметром 2 метра, с 10 ярусами свечей, полностью отлитая из свинца. то есть тяжелее 46-килограммовой девушки. И поэтому, когда ваша покорная слуга взялась за отвязанный конец цепи, то почувствовала себя ракетой, летящей в неведомые космические дали.